Глава 7. Раньше я бы не поверила. Предпочла бы найти ему множество оправданий. После всего, что мы пережили, после всего, через что прошли, тот Ник не смог бы вот так предать всех нас. Да, я сама всадила себе пулю в висок, когда поверила в то, что нет никакого другого Ника. Я сыграла в эту рулетку в последний раз, и это был самый настоящий суицид. Боже, сколько раз я умирала из-за него. И физически, и морально, не счесть. Но чем больше страдаешь, тем, наверное, сильнее становишься или привыкаешь к боли. Я не билась в истерике, нет. Я даже не анализировала его слова, поступки, обещания. Мне оказалось достаточно того, что я увидела. Нынешний Николас Макану выбрал свой путь. Как много лет тому назад, когда меня не было в его жизни. С этого момента он перестал причинять мне боль. С этого момента он действительно стал для меня чужим. Как тогда, когда я отреклась от него после встречи с Анной. А потом все же поверила и... так предсказуемо, так банально обманулась. Я словно ощутила ступнями лезвие, на котором я танцую один и тот же танец уже чертовых 15 лет. Но то ли оно затупилось, то ли у меня появилось слишком много шрамов, но я уже не чувствовала порезов, хотя и истекала кровью. Пока мы ехали к границе со Сфентусом, я смеялась. Да, я хохотала, как сумасшедшая, сидя рядом с онемевшим Зоричем. Меня трясло от этого безумного хохота. Я накрыла руками свой живот, чувствуя, как пинается моя дочь, и смеялась. Рыдать я уже, кажется, разучилась, и глаза жжет изнутри от отсутствия влаги, а меня скручивает пополам от истерического смеха. Я казалась самой себе до ужаса смешной и жалкой. Оттолкнула руку Серафима, когда он помогал мне выйти из машины. Мне не хотелось, чтобы ко мне прикасались, а еще больше не хотелось, чтоб жалели. Чтоб смотрели вот этими сочувствующими взглядами, с непониманием, и какой-то доли презрения. Да я и сама себя презирала. В какой раз он вытер об меня ноги? В какой раз опустил под грязную воду и удерживал там, наблюдая, как я глотаю вонючую жидкость и захлебываюсь, задыхаюсь. Я даже узнаю вкус этой трясины и запах. И я сама в этом виновата. Только я и никто другой. Невозможно получить иной результат, делая одно и то же. Боже, какая же дура! Молила о том, чтобы он был жив, и готова была заплатить за это любую цену? Жалкая идиотка. Жри то, что вымаливала. Давись, задыхайся и жри. Он вернулся, как ты и хотела. Ты ведь забыла сообщить Вселенной, каким ты хочешь получить своего мужа обратно? С того света прежними не возвращаются. Тебе ли не знать, Марианна Макану? Ты ведь и сама там не раз побывала. От тебя прежней мало что осталось. Разве что твоя смертельная болезнь и проклятие. А ты? Ты уже мутировала в подобие себя самой. Я перестала искать и ждать Ника. Да и зачем? Сейчас я бежала от него как можно дальше. Потому что мой собственный муж отдал приказ казнить меня. Мне не нужны были часы на осознание, как раньше. Увидела его лицо на камере, ледяное, застывшим безразличным взглядом, со сжатыми губами, и поняла, что это конец. Больше не будет оправданий, не будет изнуряющих монологов. Я уже давно потеряла свои розовые очки. Я вижу то, что есть на самом деле, и не нужно лгать самой себе. Николас Макану вернулся в ряды нейтралов и появился здесь, чтобы делать то, что у него всегда получалось идеально и профессионально. Издеваться и убивать. Но в этот раз не выйдет спрятать голову в песок. Не выйдет закрыть глаза и постараться ни черта не видеть, кроме своей больной любви к этому чудовищу. А также искать жалкие крохи его любви ко мне. Ее больше нет. Она умерла на той крыше. Осталась в вырванном сердце и истлела на солнце. Вот к чему мы пришли через столько лет дикой боли. Сумасшедшей любви и одержимости. К тому, что он все же сам захотел моей смерти. А значит, он может захотеть и смерти наших детей. Все же это не тот Ник. Как бы я ни пыталась убедить себя, что они одно целое. Но проблема ведь в другом. Этого я люблю так же бешено, как и того, другого. Если не сильнее. Проклятие с каждым годом становится все сильнее и разрушительней. И я это понимала. Как и собственное состояние, которое походило на помешательство. Да, боли не было. Я просто не чувствую ни своих рук, ни своих ног, ни своего сердца, ни своей души. Понимаю, что должна сейчас подыхать в жутких мучениях, корчиться от них и задыхаться. И ничего не чувствую. Как в тумане или под гипнозом. Может быть, я взорвалась там, на той встрече, где он убил меня. Там мне было больно, и там я билась в агонии. А может, это новая грань? Новый уровень, при котором боль отходит на второй план, потому что уже убила тебя. Но это было бы слишком просто. Слишком легко для меня. И она, эта проклятая тварь, где-то рядом бродит. Урчит. Притаилась. Она готовится разодрать меня на куски в любую секунду. Набирается сил. Или кто-то держит ее на железных цепях. Потому что я ее чую. Я ее слышу. Слишком хорошо с ней знакома. Но она не может наброситься и сжечь меня дотла. В голове, в сознании, стоит плотная туманная завеса. Как жесткая стекловата. И через нее не пробивается ни одна эмоция. Ни один звук. Даже мой внутренний голос нем. Сейчас мне оставалось лишь смириться и пытаться спасти свою семью и своего нерожденного ребенка. Николас Маккана больше не заслуживает, чтобы я убивалась по нему и искала его. Я обязана жить ради моих детей и обязана уберечь их от него. Ни о чем другом я думать пока не могла. Именно это отупение и не давало мне погрузиться в пучину ада. Началась война с нейтралами. И моя семья, мой старший сын, пойдет против моего мужа. Кровавая бойня уже началась. И вопрос времени, когда она настигнет ворот города грехов. В Асфентусе нас встретили Рина и Влад. По их глазам я уже поняла, что они все знают. И мне стало стыдно. Отвратительно и омерзительно стыдно. Потому что в который чертовый раз я вот так ищу убежище у своего отца, убегая от монстра, за которого вышла замуж. Поцеловала отца и пожала руки Носферату. Оба проявили максимальную деликатность, не высказывая ни своих мнений, ни жалости. Да, вот так. Полное равнодушие, пусть и наигранное. Не смейте выражать свое сочувствие или говорить о понимании. Ничего вы не понимаете и не поймете никогда. Я сама не понимаю. Но, наверное, я впервые хочу понять и все-таки постараться разлюбить. Выкорчевать эту болезнь из своего сердца и тела. Избавиться от зависимости. Выдрать ее из себя с мясом. Если бы я могла ампутировать себе сердце, я бы так и сделала. Несмотря на не менее всех чувств, я знала, что это временно. И что наркоз отойдет рано или поздно, чтобы я сорвала горло от криков агонии, от той боли, которая захлестнет с головой. Отец лишь тихо спросил: «Когда родится ребенок?» «Скоро. Чуть больше пары месяцев», — глухо ответила я, глядя ему в глаза. «Здесь ты в безопасности, милая. Пока в безопасности. Рина ведет переговоры с контрабандистами». Возможно, нам удастся в случае серьезных проблем пересечь границу и укрыться в Арказаре. Мы и понятия не имели, что уже на следующий день Асфентус будет окружен и взят в осаду. А я не смогу даже выйти на улицу, потому что нейтралы назначат награду за мою голову и развесят мой портрет на каждом углу. Голодные, в основном нищие оборванцы, населяющие город, сдали бы меня и за меньшую сумму. Когда Рина принес листовку и положила на стол, все обернулись ко мне. И я знала, почему. Это означало, что Ник уже вошел в город. Или находится за его стенами. Но тогда мы еще надеялись, что находимся в безопасности. «Я рад, что ты приехала. Это был правильный выбор, моя девочка. Отдохни с дороги. Вечером у нас собрание. Я хочу, чтобы ты на нем присутствовала. и знала, что нас ждет в случае прихода нейтралов. Усмехнулась уголком рта. «Я и так знаю, пап, смерть нас ждет». «Ну, это мы еще посмотрим. Для начала пусть нас найдут». Мы рассыпались по городу и укрываемся в самых разных местах. Сэм, Арина, Габ и Изгой собирают отряды воинов. Мы будем драться. «Чем?» – устало спросила я. «Хрустальными мечами, мама». Арина нашел лазейку и поставщика. Через неделю мы будем вооружены до зубов. Сюда направляется обоз. Увидела Сэма и громко выдохнула от облегчения. Он рывком обнял меня и прижал к себе, гладя мои волосы, целуя в макушку, вдыхая мой запах, как и его отец. От ассоциации где-то дрогнула застывшая в наркотическом сне тварь боль. «Мама, как же я ждал тебя! Наконец-то ты здесь! Я и Ками, Ярик, мы дико испугались. Зорич, я твой должник». «Сочтемся», — ухмыльнулся Ищейка, расстегивая ворот рубашки и прикладываясь к бокалу с ледяным виски. «Мы держим под контролем все входы и выходы из города. Каждую лазейку. Едва они сунутся сюда, мы будем об этом знать». Сэм говорил быстро и отрывисто. Так не похоже на моего спокойного и хладнокровного мальчика. Но этот азарт и всплеск адреналина мне был знаком. Этот лихорадочный блеск в глазах и трепещущие ноздри. Живое напоминание о том, кого я так хотела возненавидеть и вышвырнуть из своего сердца. И вдруг он замер. Застыла его рука, перебирающая мои волосы. И я знала, почему. Мой старший сын услышал сердцебиение и почувствовал еще одну жизнь во мне. Доли секунд на осознание и мой внутренний страх, что это отдалит его от меня. Сейчас, когда все знали вину Ника и его омерзительный выбор, я носила ребенка от предателя. От того, кто рвал в клочья нашу жизнь без капли сожаления. И стыд. Какой-то неестественный стыд, что мой сын знает, насколько близко я опять впустила его отца в свою жизнь. Он ведь уже такой взрослый. Сэм опять прижался лицом к моим волосам. Я с облегчением выдохнула. Он принял малышку. Мой взрослый мальчик с невероятно огромным сердцем, в котором всегда было место для его брата и сестры. Так много места, что мне иногда казалось, что он не оставил себе самому ни капли. «Она не виновата». Голос врывается в мои мысли. «Она ни в чем не виновата. Она прежде всего твоя и моя кровь, а не его». И снова ни грамма боли. Точнее, она где-то есть, вдалеке. Под слоем стекловаты. Как будто я приняла сильное обезболивающее и чувствую лишь отголоски. Рядом с Сэмом все чувства окончательно притупились. И я вдруг вздрогнула от понимания. Вспомнила, как когда-то он приходил ко мне в комнату по ночам и ложился рядом со мной, дрожащий в истерической агонии, задыхающийся от слез. Становилось легче. Я засыпала, а он так и лежал до утра рядом, охраняя мой сон. Я обхватила руками его бледное, слегка заросшее щетиной лицо. Какой же он уже большой. Самый настоящий мужчина, уже не мальчик. Но все равно мой ребенок и таким останется навечно. Внимательно глядя ему в глаза, прошептала. «Это ты, да? Ты не даешь ей поглотить меня. Отпусти, нельзя так долго. Твои силы...» Уголки его губ дрогнули, и он провел ладонью по моим волосам. «Мне хватит сил на нас обоих, мама. Когда в город войдут нейтралы, твоя сила понадобится тебе одному. Меня не спасет никакая сила, если я буду знать, что ты с ума сходишь от боли. Если буду знать, что ты плачешь. Я не могу больше видеть твои слезы, понимаешь? Не могу. Это невыносимо». «Слез не будет». Попыталась солгать, но не вышла. И в ярко-синих глазах вспыхнуло пламя ненависти. «Будут. Боль сожрет тебя, едва я позволю ей прорваться сквозь мой блок, мама. Он обглодает тебя до костей снова, но в этот раз я ему не позволю». Я знала, что он прав. Обглодает, и, возможно, так сильно, что я уже перестану быть сама собой. «Пока я могу, буду держать». И он держал. Я чувствовала это онемение еще несколько дней. Оно спасало меня от полного отчаяния и давало возможность жить дальше. Молча слушать, как отец с братом строят стратегические планы и даже пытаться участвовать в их дискуссиях. В первый же вечер в особняк, принадлежащий Рина, приехала Кристина с Габриэлем, Зариной и Велесом. Впервые вся наша семья была в сборе. Почти вся. Я смотрела на них, сидящих за столом, на смеющихся детей, на взрослого Велеса и Сэма, рассматривающих карту города, и чувствовала, как вдалеке остро режет лезвием. А ведь он мог быть здесь вместе с нами, мог быть частью этой войны, а не по ту сторону баррикад. Мог вот так же, как Габриэль Кристину, обнимать меня за плечи, или как мой отец с Анной. А потом вдруг что-то прорвало эту стекловату, пробилось даже через силу моего сына. И ослепила острой вспышкой, полоснув по глазам и по нервам. Я вдруг осознала, что здесь сейчас происходит. Господи, да все они строят планы, как убить тебя, Ник, понимаешь? Я сижу в этой проклятой зале и слушаю, как они расправятся с тобой, когда ты войдешь в город, в какую ловушку будут заманивать нейтралов и как будут вырезать им сердца. Они называют тебя вершитель. Чтобы не произносить твое имя, а я ощущаю, как боль вгрызается в мою плоть все сильнее и сильнее, пока меня не пронизала ею насквозь, и она не прорвалась наружу. «Хватит!» Закричала и выскочила из зала, задыхаясь, к себе держась за стену, шатаясь, пока не упала на четвереньки, придерживая уже заметный живот рукой и всхлипывая с каждым вздохом все громче. «Боже, я не могу больше!» Сэм был прав. Он отпустил ненадолго. Я, кажется, сейчас от боли с ума сойду. Наверное, нечаянно. Наверное... Господи, это невыносимо! Лбом уткнулась в пол, шатаясь на коленях, и вдруг почувствовала руки, обхватившие меня за талию. «Маняша, милая!» Голос сестры сквозь пульсацию агонии в висках. Поднимает и сильно прижимает к себе. «Тихо, милая, тихо, все хорошо. Мы здесь. Все мы здесь рядом с тобой. Нельзя тебе так. Вы рядом. Вы! А мне он рядом нужен. Он! Как же это вынести?» Кристина гладит мои плечи, сжимая их сильнее, а я, тяжело дыша, пытаюсь унять этот поток щемящей душу тоски и отчаяния. «Давай, я помогу тебе лечь в постель. Ты бледная, как смерть». Слова сказать не могу, потому что чувствую ненависть к каждому из них, как и много лет назад. У меня тысячи проклятых дежавю. Рвут меня на части все. Он раздирает на куски, и они все втыкают мне в грудь ножи и прокручивают их там лезвиями под ребрами. Мой сын, который хладнокровно чертит на карте путь к... КПП, за которым, возможно, есть засада нейтралов, и прикидывает, как заманить их в ловушку, чтобы раскромсать. А меня тошнит от этой мысли, меня от нее в лихорадку швыряет. Как же это? Как же ты допустил это, Ник? Как ты мог? Сын на отца и отец на сына? Лучше бы я сдохла, чем начала выбирать между вами. Кристина помогла мне сесть на постель, но я не могла сидеть. Подскочила и бросилась к окну. Распахнула настежь, судорожно втягивая воздух, держась обеими руками за горло. Она подошла ко мне сзади и уткнулась лицом мне в затылок. «Помнишь, когда мы были маленькими, ты плакала? Я говорила, что убью каждого, кто посмел тебя обидеть». «Конечно, я помнила. Помнила и понимала, что она имеет в виду сейчас. Я даже понимала, что она права. Тысячу раз права, как и наши мужчины, которые защищают свои семьи. От него. Не вместе с ним, будь все проклято. А от него. Как мы к этому пришли? Какие тяжкие грехи я совершила, чтобы снова ползти по очередному кругу своего пекла? Он мой муж. Едва слышно, так что и сама не поняла, сказала ли это слух, или ветер прошелестел за окном. Он брат, отец, враг. Мне тоже больно, милая. Мне адски больно это осознавать, но сейчас он враг. Если мы не защитим себя, нас всех убьют. Ты хочешь смерти Зарины? Смерти Велеса? Своих детей? Хочешь хоронить всех нас? Нет, Господи, нет. Закрыла глаза. Я хочу проснуться. Хочу открыть глаза и понять, что все это кошмар. Этот кошмар обязательно закончится. Прошептала Крис мне в затылок, а я вздрогнула и отшатнулась от нее. У вас. Он закончится. У вас. А я или потеряю кого-то из вас, или стану вдовой. Мой кошмар станет вечным. Он уже никогда не закончится. Уходи. Я хочу побыть одна. Прости, но уходи. Ты только позови, я вернусь, хорошо? Не ответила ей, уклоняясь от объятий, и слыша, как выходит из комнаты, прикрывая за собой дверь. Сползла на пол у подоконника, закрывая глаза и сжимая руки в кулаки. Ник, ответь мне. Ты же меня слышишь? Ты не можешь меня не слышать. Почему ты молчишь, черт тебя раздери? Скажи мне в глаза, что хотел моей смерти. Скажи мне в глаза, что пришел убивать наших детей. Ответь мне, не то я с ума сойду. Умоляю тебя. Один раз. Пожалуйста. И тишина. Глухая, отвратительная. А потом через нее начали пробиваться звуки. Шум ветра или огня. Медленно открыла глаза. «Где ты? Ты ведь услышал, да?» «Услышал меня и молчишь. Не дай мне возненавидеть и проклясть нас обоих. Проклясть все, что с тобой связано. Ответь мне». И сквозь шум его голос. Издалека, пока еще глухо, пробивается сквозь вату. Сквозь нарезанное стружкой стекло или осколки зеркала, где отражается наше прошлое. «Не могу, малыш. Не могу, веришь?» Пока не узнаю, где ты, в каком ты из миров. Я не могу отправиться туда, оставляя тебя здесь. Ответь мне, Марианна. Подалась вперед, замерев и глядя перед собой остекленевшим взглядом. Как эхо его голос, как вдирающиеся в мои мозги ржавые гвозди. Я не замечаю, как ломаю ногти о пол до мяса, оставляя на нем отпечатки окровавленных пальцев. Как же красиво ты снова лжешь, Макана. Как проникновенно. Как же адски жестоко ты лжешь. Он кричит, разрывая мне сознание. А я не могу ответить. Меня застопорило, и слезы катятся где-то внутри. Беззвучно и сухо. Они трещинами раскалывают мою плоть. И они паутиной расходятся по всему телу. Отправиться за мной? Чтобы убить меня? Чтобы терзать меня снова? Какой грязный цинизм. Я не отпускал тебя, слышишь? Ты не имеешь права ослушаться меня. Сжала виски руками и зажмурилась. Молчи. Я прошу тебя, лучше молчи. Не смей опять разрывать мне душу на части. Наверное, я хотела услышать что-то иное. Наверное, я хотела не эти слова. Не эти крики хриплым и сорванным голосом. Я хотела слышать жестокие фразы. Я хотела соединить картинку с видео, застывшую кадром в голове. И этот голос... Ну, они как два разных полюса. И во мне диссонанс бешеный. И голова от боли гудит. И, кажется, лопаются вены. Просто отзовись. Отзовись, малыш. Тебе не спрятаться от меня. Я еще не сдох. Значит, и ты не могла умереть. Открывая рот, не могу закричать ему ни вслух, ни про себя, только шептать. «Не верю тебе, не верю, не верю тебе, ложь, все ложь!» «Не верим, слышишь? Никому. Я люблю тебя. Люблю, малыш. Это наша пропасть. Сейчас твой черед, удержи меня. Не позволяй прыгнуть в нее». «Отзовись!» Скинуть голову и с рыданием выдохнуть. «Ник! Ник, где ты?» И снова тишина. А у меня По лопающимся венам слова эти бурлят, шипят, кипятком обжигают. Это наша пропасть. Сейчас твой черед. Удержи меня. Не позволяй прыгнуть в нее. Что же ты делаешь со мной? Зачем ты душу мне выгрызаешь? Или это игра такая? Или это снова твоя очередная игра, Макану? Опять молчишь? Держишь паузу? Да, ты хороший психолог. Ты знаешь, когда нужно молчать, чтоб с ума свести, чтоб заставить кричать от боли других. А я уже не кричу, я охрипла. Я раздавлена, разломана. Ты этого хотел? Твой зверь жаждал моей крови? Так забирай. Мою забирай и больше никого не трогай. А сама, шатаясь, с пола встаю, скользя ладонями по стеклу, глядя вниз на то, как Сэм выходит из здания вместе с несколькими молодыми бойцами, вооруженные мечами. Сама не поняла, как выбежала из комнаты и бросилась вниз по лестнице. Цепилась в руки сына, глядя ему в глаза. «Он твой отец. Помни об этом, Сэм. Он твой отец, слышишь? Поклянись мне, что ты не забудешь об этом, если вдруг... Если ты и он...» Сжимая его лицо дрожащими ладонями, я не могла произнести этого вслух. Самый жуткий из кошмаров — выбирать вот так. Лучше перерезать себе горло. «А если он забудет, что я его сын? Что мне делать тогда, мама?» Закричать в отчаянии, впиваясь в воротник его рубашки. «Не ходи туда, я умоляю тебя. Пусть кто-то другой». «Кто?» «Все охраняют город, мама». Настойчивая мама, подчеркивая, кто я для него и он для меня. «Больше некому прорваться сквозь осаду и встретить обоз с оружием. Иди в дом, мама. Береги себя и моего брата с сестрами. Пообещай мне, Сэм. Пообещай, иначе я с ума сойду. Ты хочешь моей агонии, сын? Ты хочешь, чтобы я обезумела?» Не отпуская и сжимая его руки. Смотрит мне в глаза отцовскими синими и меня выворачивает наизнанку от того, насколько они похожи. «Хорошо. Хорошо, я обещаю. Я позволю ему убить меня». Задохнулась, как от удара в солнечное сплетение, и сжала его запястье еще сильнее, до хруста. «Ты просто уйдешь. Ты не пойдешь на отца с оружием. Ты не убьешь его и не умрешь сам. Слышишь меня, Сэм? Как же ты его любишь?» И в голосе такая отчаянная горечь. «Он твой отец!» Выдыхая с рыданием. «А я твой сын. Ками твоя дочь и Яр твой ребенок. Мы твоя семья. А он? Его нет с нами. Это он пришел сюда нас убивать. Ты слепа от своей любви, мама. Я боюсь, что ты прозреешь лишь тогда, когда он убьет кого-то из нас. Только будет уже поздно. Пришло время выбирать, он или мы». Отцепил мои руки и пошел в сторону ворот, догоняя своих людей. От жестокости его слов потемнело перед глазами, зарябило разноцветными точками. Медленно пошла в дом и также медленно поднялась к себе. Это были несколько дней ада и ожидания известий. Влад с изгоем вернулись из города и сообщили, что им удалось уничтожить троих нейтралов. Но их слишком много, и они прочесывают улицы, а Асвентус окружен со всех сторон. В него не въехать и не выехать. Они отлавливают нас, как крыс. Несколько из наших уже попались. Отец прижал к себе Анну и осушил до дна бокал вина, который подала ему Диана. «Как там дети, Ди?» «Спят». Камила с ними легла, и они успокоились. «От мальчиков ничего не слышно?» — спросила с волнением Крис. Велес ушел вместе с Сэмом, и мы обе ждали известий, содрогаясь от каждого звонка. «Нет, ничего не слышно. Они не включают мобильники, чтоб сигнал не засекли». Со двора послышался шум, и мы бросились наружу. Увидели изгоя, придерживающего под руку Габриэля. Кристина вскрикнула, подбегая к ним и заглядывая мужу в лицо. «Что случилось?» «Он ранен. Порез на руке и ноге, нужно вывести яд. Помогите мне отнести его в дом. Несите мази Фэй, времени мало. Быстрее поставить на ноги, у нас и так мало воинов, особенно настолько сильных. Отец вместе с Мстиславом подхватили Габриэля и повели его в дом. Пока Крис обрабатывала раны мазью, изготовленной Фей, изгой нервно ходил по гостиной. Казалось, он что-то скрывает и не решается сказать. Я редко видела, чтобы он нервничал, но сейчас он с трудом держал себя в руках. Парни попали в засаду. Наконец-то сказал Мстислав. Мы пытались прорваться через окружение и не смогли. Их там слишком много. Как в засаду? Вскрикнула Крис и выронила банку с мазью. А я на автомате подняла и подала ей снова, чувствуя, как сердце бьется в горле и начинают дрожать пальцы. Да, они пошли подземным ходом, чтобы выйти у дороги за Асфентусом. Но там войско не... вершителя. Они пришли в самое пекло прямо к засаде. Мы даже представить не могли, что с севера будут охранять дорогу. Ведь главное здесь южное, ведущее к цивилизации. Надеюсь, они не пронюхали насчет обоза с оружием. Тяжело дыша, смотрю на Мстислава, видя, как играют желваки у него на скулах. Они разворотили там всю местность. Обратного хода у Сэмми и Велеса нет. Им придется выйти прямо им в лапы. Или сидеть под землей без еды и без питья. И обоз. Обоз с оружием может оказаться в руках нейтралов. И нам без него не продержаться и пары дней. Что можно сделать? Спросила дрожащим голосом, продолжая смотреть в его глаза. Только увести оттуда отряд нейтралов. Но как, ума не приложу. Мы попытались прорваться через КПП, чтобы вытащить их. Но лишь понесли потери. Твари вооружены до зубов, и их там десятки. Не думал, что их ряды пополняются так быстро. Курт, сука, планировал эту операцию не один год, выругался отец. И что теперь? Наши дети останутся в засаде ждать у моря погоды? А если появятся еще отряды карателей? Они там погибнут. Влад подошел к моей сестре и сжал ее плечи ладонями. Отряд не пробудет там долго, им нечего делать с северной стороны. Они покинут это место в ближайшее время. А если нет? Спросила я. Нужно заставить их оттуда уйти. Как? Изгой повернулся ко мне. Он ищет меня по всему городу. Назначил за мою голову награду, не так ли? Нет. Ты не пойдешь туда. Отец понял мгновенно и с яростью посмотрел на меня. Я отвлеку его и заставлю прийти в другое место. Он должен клюнуть на приманку, а вы меня потом вытащите. Сэм меня вытащит. А если он просто отдаст приказ убить тебя, а сам не сдвинется с места? Тихо спросила Кристина. Значит, такова моя участь. Бред. Никуда ты не пойдешь. Влад нервно прошелся вдоль стены и снова вернулся к нам. «Не бред», — Зорич нарушил повисшую тишину. «Рискованно, но не бред. Награда обещана тому, кто найдет ее живой. Заметьте, живой. Вершитель может изменить свое решение в считанные секунды. Он ее не тронет». Голос Фэй заставил всех обернуться и выдохнуть с облегчением. «Мы ждали ее несколько дней, но было слишком опасно пытаться войти в город. Ей все же удалось вместе с Рина. Наверняка он привез ее в Асфентус со стороны катакомб и тут же отправился на встречу с Нолду. Вампирам нужна поддержка Носферату. Это единственный шанс спасти наших мальчиков. Пусть идет. Мы придумаем, как потом вытащить ее оттуда», — добавила ведьма и склонилась над Габриэлем. «Он ее уже не отпустит». Отец в отчаянии ударил кулаком по стене. «Вы не понимаете этого. Он ее не отпустит, и мы все станем легкими мишенями для него. Что помешает ему нас шантажировать ею?» Изгой остановился у стола и посмотрел снова на карту. «Но если Марианне удастся заставить вершителя уйти из этой точки хотя бы с половиной своих ублюдков, мы сможем атаковать этот КПП и не только освободить Сэма и Велеса, но и не упустить обоз с оружием. Там взрывчатка, начиненная хрусталем. С ее помощью можно подорвать этих тварей и прорваться на дорогу в Арказар. Если потеряем обоз, мы отсюда никогда не выйдем, и рано или поздно нейтралы могут отдать приказ сжечь город. Мы должны рискнуть. Марианна — единственная, кому Ник может поверить, — добавила Фэй. И как она потом оттуда выберется? У нее не будет ни одного шанса. Я пойду. Он мне поверит. Он меня ждет. Я знаю, я его слышала. Он говорил со мной. Я пойду, а вы делайте все, чтобы спасти моего сына. Если Ник поймет, что ты обвела его вокруг пальца, ты можешь не вернуться. Ты это понимаешь, дочь? Понимаю, папа. Жизнь Сэмми того стоит. Я твоя дочь, а он мой сын. Наверное, именно в этот момент я и сделала свой выбор. Окончательный и бесповоротный.